Глава 26. Начальник Чукотки. События в России взволновали не только китайцев. Директор Агентства национальной безопасности США попросил об экстренной аудиенции президента. Суть доклада, который был предоставлен, сводился к нескольким фактам. Разведывательные спутники ведомства электронной разведки зафиксировали опознавательные сигналы суперсекретного летающего робота «Кэт», направленного несколько месяцев назад в составе исследовательской экспедиции на бурую планету. Связь с шаттлом, который оттуда стартовал к Земле, была утрачена. В намеченные сроки он домой не возвратился. В соответствии с данными, полученными в результате перехвата переговоров администрации российского президента и губернатора Чукотки, летающий робот и два подростка, обнаруженные в тундре, переправлены в Москву. Судя по всему, тинейджеры входили в состав экспедиции к бурой планете. «Я понимаю, господин президент, что сведения совершенно невероятны, но все это точно установленные факты. Наши аналитики сейчас ломают головы, пытаясь составить правдоподобную версию, но пока безрезультатно. Продолжайте работу и держите меня в курсе. Доклад в ежедневном режиме, при необходимости в любое время дня и ночи». Змееволосые оккупанты Земли-2 пребывали в таком же недоумении, что и аналитики АНБ. Прошло 3 дня после первого появления злобных привидений, а средство для борьбы с ними так и не было найдено. Против зловредных энергетических сгустков были использованы практически все виды вооружений, прекрасно зарекомендовавших себя на протяжении многотысячелетней истории бурой планеты. Тахионные квазидеструкторы, гиперпространственные насосы, гравитационные ловушки, снаряды, начиненные антивеществом. Вся эта военная техника не помогала. При любой попытке покинуть защищенные суперполями убежища, змееволосые подвергались атакам привидений. Боевые капсулы инопланетян оплетали мерцающие коконы, и они буквально растворялись в пространстве. Руководители колонии приняли решение. С местной напастью нужно бороться местными же средствами. Лорелее было поручено найти такое средство, ведь среди змееволосых она была лучшим специалистом по земным проблемам. «Господин полковник», — спросила она Хопкинса во время своего очередного визита в бунгало землян, — «вы не откажете нам в помощи?» «Вам? В помощи?» — изумился космический волк. «Чем же мы, убогие дикари, можем помочь своим могущественным гостям? Вы постоянно говорите о том, что ваша цивилизация опередила нас на несколько тысяч лет». «Простите, если я вас чем-то обидела. Но дело вот в чем. В процессе развития каждая цивилизация идет своим неповторимым путем. Иногда стремительное движение вперед приводит к тому, что мы проходим мимо каких-то незначительных на первый взгляд явлений, а они при более внимательном рассмотрении оказываются очень важными. Вам, наверное, приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда развитые сообщества не могли решить какую-нибудь проблему. Например, победить неизвестное их науке заболевание. А какое-нибудь примитивное племя при помощи совершенно варварских средств эту болезнь прекрасно лечит». «Да, такие ситуации бывают. Хорошо, я попробую помочь вам». «Объясню ситуацию. Мы пришли к выводу, что эти энергетические сгустки проникли на Землю-2 из вашего мира». Лорелея блефовала. Змееволосые так и не смогли установить, откуда появились привидения. Проникновение призраков из мира Хопкинса было только одной из версий. Поэтому вы, возможно, сумеете нам подсказать, как с ними можно бороться. Полковник задумался. «Знаете, Лорелея, похоже, вы правы. Эти призраки действительно проникли сюда из нашего мира. Лет 10 тому назад мне пришлось побывать на одной военной базе, которая находится в Аляске. Там в это время происходили странные события. Кто-то начал истреблять местную популяцию белых медведей. А мишки эти самые крупные и свирепые из всех сухопутных хищников Земли. Разведывательные беспилотники, патрулировавшие побережье Ледовитого океана, зафиксировали странную сцену. Семейство белых медведей было почти мгновенно уничтожено какими-то перламутровыми сгустками. Они очень напоминают ваших противников. Так вот, проблема была решена самым неожиданным способом». «Каким?» Начальник базы, по происхождению индеец племени Кри, обратился за помощью к местным шаманам, Те собрали настоящий шабаш. Съехались колдуны со всей Аляски, эскимосские, индийские. Пригласили даже шаманов с Чукотки. И представьте себе, помогло! Неделю они шаманили, камлали, колдовали, костры жгли, виски выпили, целую цистерну. Но с тех пор эти привидения перламутровые от медведей отвязались. «Значит, Аляска и Чукотка», — задумчиво произнесла Лорелия. Поблагодарив полковника, она переместилась в свое бунгало. Лорелия считалась лучшим специалистом среди змееволосых по установлению ментальных контактов с параллельными мирами. Это искусство опиралось на практики, которые напоминали те, что используют земные шаманы. Мухоморы Лорелия заменяла настойка травы гурганч, а бубен — небольшой серебряный колокольчик. Проглотив горький напиток и выключив свет, змееволосая шаманка легла на удобную кровать, закрыла глаза и стала вслушиваться в звуки, издаваемые колокольчиком. По ее телу пробежала легкая дрожь, и она впала в транс. «Кто ты? Как ты попала в наш мир?» — раздался в ее голове низкий голос. «Я Лорелия, пришла к вам с миром. А тебя как зовут?» «Имя мне Зенон».